Ну, я могу коротко, потому что у меня немного изменений по зеленому ряду. А ты публиковал куда-нибудь? Нет, нет. Ну, тогда на самом деле все опубликовали и как-то прокомментировали даже. Тогда ты добавь и продолжим обсуждать. Так. Сейчас, секунду. Так, ну вот предыдущий вид ряда передать. Ну, во-первых, все-таки, наверное, лучше его для определенности назвать передать права на явление. Ну, то есть, чтобы было понятно, что конкретно передать. И первоначальный вид. Определить допуск цену, расписать явление по разделам. Второе, третье, дать точное явление спросившему. Четвертое, принять цену за точное явление. И пятое, выдать явление спросившему. У меня небольшие изменения. Первый, ну я просто в порядке, так скажем, в порядке развития буду читать. Определить перечень предлагаемых явлений. То есть это, в принципе, вместо расписать явления по разделам. Я предлагаю таким образом изменить эту клетку. То есть организация предлагает какие-то явления, и вот этот перечень предлагаемых явлений, ну, наверное, определить и там опубликовать перечень предлагаемых явлений. Второе, определить цену каждому из них. Третье, предоставить явление, конкретное явление спросившему. Четвертое, принять цену за явление. И пятое, выдать явление. В принципе, у меня еще возник такой момент, не совсем понятно. Например, остается открытым вопрос по гарантии на явление. То есть, видимо, это где-то тоже должно быть, либо этот пункт должен выноситься, ну, распределяться между там, скажем, зеленым сектором или где-то, ну, вот здесь вот должен оставаться, и, соответственно, ремонтной частью таблицы. А что такое гарантия, по сути? Ну, по сути, ну, гарантия, то есть мы хоть товар, хоть услугу, хоть, например, в... Ну, допустим, даже человек устраивается на работу, его принимают там с испытательным сроком. Это, по сути, гарантийный срок. То есть, если человек не устраивает на занимаемой должности, то ему говорят спасибо, извините, до свидания. То же самое и с товаром, например. То есть, существует все-таки еще должна, наверное, существовать такая позиция, как возможность... выявление каких-то несоответствий декларируемым параметрам явления. Вот этот момент я единственное, что не совсем ну, не до конца еще понял, куда его приткнуть. Вот. Ну, а если брать ну вот то, что я перечислил в сравнении с первоначальным свитером, вот с твоим вариантом зеленого ряда, по большому счету я предложил изменить только вот вторую клетку, расписать явления по разделам, на определить перечень предлагаемых явлений. Ну и определить допуск или цену, переопределить как определить цену каждому из явлений. А остальное все, наверное, получается, остается таким же. Ну и вот вопрос с гарантией. В принципе, тоже можно обсудить, куда он должен... уйти. Ну, гарантия это как некий, опять-таки, пропуск, а потом, по сути, на тестирование. То есть на тестирование, по итогам которого будет ремонт. То есть тут в других рядах, собственно, гарантийное обслуживание, оно будет в других рядах, а здесь, ну, при выдаче явления, вот, есть некие сопровождающие документы, да, среди этих сопровождающих документов может быть вот некий пропуск на обслуживание. То есть получается, что как бы этот процесс он двухступенчатый. То есть он предполагает еще ну, второй этап это тестирование. Но тут не обязательно результатом там как тестирования не обязательно может быть ремонт, может быть и замена. Тут есть нюанс. Возможно, это еще пересекается с выбраковкой в процессе Ну да. изготовления, просто отложенный на уже, ну, точнее, переложенный уже на потребителя. Это же, по сути дела, выбраковка. Да. И получается, что выбраковка двух видов или ну, двухступенчатая. То есть, ну вот вопрос пока еще для меня не совсем понятный оказался. Это в какой ряд, в смысле в какой сектор должна попасть гарантия? Варианта три получается. Либо где-то здесь он в голубом секторе остается и в зеленом ряду, либо в отдел ремонта, либо в отдел выбраковки, куда уходит. Либо он распределяется между ними. Что ты понимаешь под гарантией? Гарантия как право или гарантия как тестирование? Ну, по сути, мы назвали это тестирование. Ну, гарантии и как право, и как тестирование. Ну. Понятное дело, что это разные вещи. Вот, но просто мы этот вопрос не обсуждали именно в плане гарантии. Наверное, имеет смысл понять, как он будет выглядеть и как право, и как тестирование. Просто как право, это просто пропуск соответствующий. А, то есть он попадает в желтый сектор. Как право он получается попадает в желтый сектор, да? А как тестирование он попадает, наверное, все-таки в отдел выбраковки. А в остальном, наверное, зеленый сектор оказался достаточно проработанный. Я разделил, сейчас, секунду, где-то у меня была эта бумажечка. Я постарался выписать вообще все виды ну, в современном мире имеющихся вариантов зеленого сектора. То есть это, например, допустим, продажа или передача, неважно, продажа или не продажа, передача какого-то товара, то есть как материальной ценности, это первый момент. Второй момент это оказание услуги, тоже за какой-то пропуск, неважно за какой. Третий момент это третий момент это предложение, ну это, наверное, как услуга, но хотя я выделил это в отдельную ступень, это устройство на работу, прием на работу. Ну это как бы это в качестве товара, ну, рабочие какие-то навыки и рабочее время, ну и время человека. Четвертое – это выбор власти. Так, и пятое. Так, и что же было пятое? А, и пятое – интеллектуальное собственность, так я ее это назвал. Ну, то есть, какая-то, я не знаю, идея, изобретение и все прочее. То есть, ну, больше я так не вроде бы не нашел вариантов передачи прав. И просто, ну, каким образом я рассуждал, я имею в виду. И я вот весь этот ряд, ну, каждую клетку примерял на каждый из этих видов передачи. Ну, в общем-то, вроде бы как все сложилось вот в то, о чем я сказал. Так, а вот прием на работу. У нас уже есть прием на работу. У меня была в свое время мысль про передачу полномочий. И про передачу, то есть внутри организации, например, да, когда человек перемещается, там, не знаю, с одной должности на другую, например. То есть не момент вообще приема его в организацию, а потом вот всякие передвижки внутри. Но вообще надо в этом вопросе разобраться более четко. Но тут, мне кажется, можно так же, как вот ты правильно поделил гарантию, как юридический пропуск, ну, какой-то, или как само по себе тестирование, ну, то есть физический аспект этого мероприятия, то тут точно так же, видимо, устройство на работу или прием на работу, он может быть рассмотрен как сам по себе прием на работу физически, и там, ну, как, на какую-то роль, и все, как передача, передача, ну, тогда у нас к желтому сектору вопросы. Там была такая клетка, как введение в курс работы. Ну, вот, да, то, что Виктор предлагал. Введение в курс дел, когда вот вы знакомство с рабочим местом, всякое такое. Ну, хотя, может быть, вот знакомство с коллективом, оно так и подходит. Но вот, по крайней мере, знакомство с рабочим местом может описываться как раз зеленым. То есть тебя в желтом секторе собеседовали и просто приняли, а потом тебе как раз выдали вот эти самые ключи от кабинета там и все прочее. То есть некий допуск твой, что ты теперь сотрудник. А потом есть вступление в полномочия. То есть когда тебе показывают рабочее место, твои там орудия труда, доступные в этой организации тебе, там все, там папки, все очень. Ну, короче, какие-то вещи, и ты на самом деле их всех получаешь по допуску, потому что ты теперь сотрудник. А когда тебя собеседовали, когда тебе подбирали там работу и подбирали тебе должность, то ты еще как бы был еще на пути в команду. И ты именно должен был получить вот этот самый допуск, то есть вот эту, чтобы вот эту самую цену как бы заплатить, чтобы тебе дали доступ к рабочему месту и всему остальному. Да. Поэтому они работают друг за другом, только не желтый работает за зеленым, а зеленый за желтым. Да, зеленый за желтым получается. Но тут еще интересный момент. Тут получается двухсторонний этот допуск. То есть, с одной стороны, организация дает некий допуск сотруднику новому по его компетенции. То есть он там получает некий допуск в соответствии там со своей компетенцией, допустим, ну, подтвердив ее каким-то образом, ну, неважно. А с другой стороны, человек передает свое там время и компетенцию организации за там деньги, за пропуск там в виде денежных знаков. Ну, вообще есть денежные знаки. На самом деле такой же точно пропуск, как и его право быть сотрудником этой организации, потому что с помощью этих денежных знаков организация делегирует некоторые свои функции, чтобы быть вот организационной системой, другим организациям. Да? То есть, почему она платит зарплату? Потому что кушать ты будешь не в нашей рабочей столовой, а кушать ты будешь где-нибудь на рынке услуг. И жить ты будешь не в нашей, потому что если ему, если членство в организации, ну, точнее, да, вот этот допуск сотрудника означает и жилье, и еду, и все-все-все, то на самом деле ему могут и не платить. То есть он может все получать Да. Получается, что это, что деньги, это такой вид аутсорсинга, что типа Да. вот тебе деньги, а там дальше ты уже там в других организациях все это получай. Да, то есть зарплата это приложение к правам сотрудника. Только это такое вот, которое как бы переменное, которое он может разменивать на что ему надо. Вот. Ну А, да, да, это вот, а доступ к рабочему месту он получает по праву сотрудника. На самом деле можно себе представить, наверное, такую организацию, которая не имеет рабочего места, но, допустим, дает тебе деньги на какие-нибудь тайм-кафе. То есть, как бы ты приходишь, ну, то есть просто предполагается, что тебе, ты не только кушать должен сам и жить где-то там, жилье снимать и прочее, но ты еще и должен рабочее место себе находить где-то сам. И компьютер себе, у тебя есть тоже свой. И на оплату всего этого, в зарплату тебе просто... Тогда как бы натуральные права сотрудника внутри вот данной организации, они еще минимизируются. Ну, да, кстати, ну получается, данная организационная единица. это вариант этих так называемых фрилансеров, которые Да. на самом деле Да. работают в организации, но не подозревают об этом. Им просто все отдают на аутсорсинг за зарплату. Да, лишили всех прав. Кроме Да, одного, ну на точнее. деньги. Точнее, передали эти права куда-то вообще в сторонние организации. И передали обеспечение Подачи. этих прав и ему самому принимать решение, как именно, кто именно будет обеспечивать его права. Но это все можно рассмотреть как единую организационную систему. Вот. То есть то, что здесь мы слово «организация» сейчас невольно упоминаем значение организационной единицы, потому что сразу предполагается, что это нечто юридически выделенное, но неполноценное с точки зрения обеспечения Да, всех это хорошее дополнение. ролей. Это, кстати, тут четкая параллель прослеживается с технической системой и технической единицей. Ну, это также и есть. Вот, поэтому все эти, да, тот же фриланс, он возможен при развитой системе вот этого взаимозачета, вот, рекомбинирования ресурсов между разными организационными единицами. Ну да, например, кстати говоря, те же самые, ну, та же самая медицина. В каких-то организациях есть там, условно говоря, медпункты и какую-то там минимальную помощь человеку могут предоставить. Спортивных клубов, например. Да, к примеру, вот. В каких-то какие-то организации просто дают зарплату и там делают, что хочешь, а в каких-то организациях, вот, например, как вот в нынешних, в которой я работаю, это выдают там полис добровольного медицинского страхования. Это такое что-то промежуточное, не деньгами, но все равно ну, куда-то стороннюю организацию, но уже не деньгами, а там, конкретными услугами, пакетом услуг. Это, кстати, называется токен. То есть Да. это же по сути тот же вот этот, полис, тот же токен, да, то есть это определенные категории продуктов, обеспеченные платежным средством. Ну, правда, ты его на. Ты... Предполагающее целевое использование, да? Да, правда, ты его не тратишь, да, ты его это просто как пропуск, то есть ты его показываешь. Ну да, пропуск на год, условно говоря. То есть то токен типа билета, он все-таки расходуется в зависимости от количества полученных услуг. Вот. Ну, кстати, мой хороший пример для рассмотрения сейчас, вот, для обсуждения взяли. Потому что, например, с товаром все чуть-чуть попроще, а вот здесь такой больше нюансов, тонкостей выделяется. Это Можно, кстати, еще про... Да, Виктор. все разные материальные носители права. То есть вот это вот в желтом многограннике он есть МНП, разные материальные носители права. соответственно, ну, выдаются они как раз по итогам, ну, или там назначаются по итогам вот этого собеседования. То есть, когда тебя приняли, желтый ряд, он связан с желтым сектором, то есть, когда тебя приняли в организацию, то тем самым определили и те дополнительные права, которые с этим связаны. Ну, на самом деле, и обязанности, мы вот, может быть, в желтом секторе нужно как-то это явно указать. Мы говорили там скорее про обязанности, то есть, что ты будешь какую-то работу выполнять, да? Ты стал сотрудником. Вот, на самом деле, желтый сектор основной, он-то больше как раз скорее про права, чем про обязанности. То есть он про вот эти всякие пропуски и доступы. Вот, а дальше ты с этим уже идешь дальше. И вот в том числе в зеленом секторе тебе уже дают и доступ, кстати, к информации, да, к вот каким-то документам, к интеллектуальной собственности, к рабочему месту. То есть ключи от кабинета тоже материальный носитель права. Вот такой полис медицинского страхования тоже, зарплата тоже, удостоверение сотрудника тоже. То есть вот это все линейка разных инструментов, а по сути это все материальные носители права. Вот, а зеленый сектор, значит, он посвящен тому, как это все отоваривается, что называется. Вот, и почему, зеленый не сектор, а зеленый ряд. И почему можно предположить, он связан именно с зеленым сектором? Потому что тут великое разнообразие содержательное, то есть когда тебе дают только пропуска, это, ну, как говорится, деньгами сыт не будешь, да? То есть это только пропуска, а нужно еще осмысленно их потратить. Вон, например, получается, да, что они могут быть целевые, когда ты, в принципе, можешь потратить только определенным образом, но чаще они предполагают некий выбор широкий. То есть даже по медицинскому полюсу это надо еще... Это доступ к очень широкому количеству услуг, да, его нужно содержательно выбрать. Там, деньги тем более. Деньги, это медицинский полис, он хотя бы еще эту сферу деятельности как-то за тебя уже определяет, да, а если это просто деньги, то ты еще должен решать между сферами деятельности, как это будет все разложено. Вот, соответственно, это можно сделать только с помощью знаний. То есть тут предполагается, что вот после того, как у тебя есть эти пропуска, связанные там и с тем, что ты сотрудник, и с зарплатами, и еще совсем-совсем, то вот ты выходишь как бы к некой огромной витрине, да, вот, я, кстати, согласен, я так понимаю, Дмитрий поменял местами первую и вторую клетку, то есть сначала расписать явление по разделам, потом да. Определить допуск, вот. Ну, я предлагаю все-таки поменять название, ну, манер, расписать явление по разделам, да. Я просто не запомнил, да, я не запомнил, как там называлось. Ну, тут я могу сказать, что они в такой последовательности шли, потому что предполагалось, что расписать явление по разделу, это что-то типа выложить на витрину. То есть, что как бы есть некий уже спектр, подразумевает, что есть уже какой-то спектр явлений. Сначала для них определяют цену, потом раскладывают по типа витринам. Ну, это поэтому была такая последовательность. Но можно на самом деле отступить на шаг назад и сказать, что нет, у нас еще нету списка явлений. Мы сначала формируем список явлений, тут же его как-то по разделам. Да, и, наверное, они шли в такой последовательности, потому что разделы бывают содержательными, типа, да, рыба там, мясо там. Бывают разделы по стоимости, то есть дорогое здесь, дешевое здесь. И как бы предполагается, что уже цена должна быть заранее известна, а классификация по тематическим разделам, она приложится. Вот, в общем, ну, как бы это, мы еще посмотрим потом вертикальные, да, как вот. Короче, сравним еще все эти ряды между собой, поищем какие-то вертикальные закономерности, поэтому подобные вещи у нас, если что, скорректируются. Подобные двойственности. Вот. Соответственно, вот тут вот нужны знания. То есть, чтобы этот пропуск окончательно преобразовать в получение всего, что тебе нужно для жизни и работы, ну, вот. Вот тут нужно добавлять знания. Вот. А тут еще момент такой, смотри, Виктор, в принципе, поскольку я переопределил вот вторую ячейку, то, ну, там упор сделал я на другое, не на расписать явления по разделам, а определить, ну, и в скобочках, и опубликовать перечень предлагаемых явлений, тогда тут уходит вот эта вот мысль о том, что можно разделить на категории по ценовому признаку. Вот я сейчас вот обдумывал то, что ты сейчас говорил. В принципе, может быть, вот мое вот это вот определение, его совместить с определением цены, определить допуск в цену. То есть определить перечень и цену предлагаемых явлений. А тогда расписать явления по разделам, оставить на втором месте. Хорошая мысль, потому что получается, что у явлений, не входящих в перечень, бесконечная цена. Ну, то есть они недоступны в рамках этого перечня. Ну, можно так сказать. То есть, потому что те явления, для которых этот допуск определяется, они вообще доступны. Соответственно, для тех, которых не определяется, они вот в данном месте передачи прав, они вообще недоступны. Поэтому, в принципе, можно, да. А почему еще расписать явления по разделам, почему это существенно? Потому что в каждом месте, где передают права, там существует своя, ну, опять-таки говоря примером, выкладка товара. То есть уникальная и действительно создаваемая вот непосредственно сотрудниками этого места. То есть, да, есть какие-то там природные, не знаю, классификации, как это объективно все соотносится, но всегда есть вот из того, что у нас имеется, да, вот мы как-то это выкладываем там, в виде там, списков, в виде на витрине, в таких разделах, в сяких разделах, то есть в том виде, в котором человек пришедший будет это рассматривать, или будет это читать, перебирать и так далее. Вот, и это отдельная работа, довольно четко выделяемая. Ну, это да, это имеет смысл, особенно если перечень товаров или там услуг или чего угодно довольно велик, то если все это вперемешку не отсортировано, это, конечно, мука. Плюс там еще происходит постоянное, там, что-то выбывает, что-то пополняется. И нужно это как бы, эти разделы. Ну, короче, они не один раз надолго устанавливаются, да, они еще как-то могут пересматриваться постоянно. Вот, ну и тоже интересно, что, например, выборы власти, оно тоже укладывается в этот ряд. Не, ну опять-таки, выборы власти тогда укладываются в этот ряд вместе с желтым рядом. Да, конечно. Конечно. Ну, потому что у нас с организацией же могут быть не обязательно там какие-то коммерческие, ну, чисто коммерческие. И там продавать какие-то товары. Например, политическая партия тоже должна описываться этой таблицей. Ну, там, например, есть прием членов, да, но есть и выборы любых, там, не знаю, президиума, да, съезда. Ну, вот интересно, что выборы власти, они тогда исходит, ну, они исходят из того, что выбирающие являются действительно учредителями вот, государства. Ну, то есть источником власти там государства является народ, да. И это не всегда, и, не знаю, это так не устроено в большинстве случаев. Ну, конечно, но тем не менее. Хотя оно так провозглашается. И да, оно провозглашается, условно говоря, в таком некоем общем виде. А, например, когда говорится о конкретных атрибутах власти, там, о конкретных, например, там, условно говоря, конкретный там отдел полиции имеет право там то-то и то-то сделать. Непосредственно народ эти права ему не делегировал. То есть вот эта вот передача, она тоже попадает в зеленый сектор, но только единственное, что в рамках организационной системы, ну, это передается не там от народа, не от человека конкретного, а там какими-то другими путями. Нет, в случае с полицией понятно. Здесь вопрос в том, что когда именно народ выбирает. То есть, ну, формально народ, как там, это же та же концепция, да, что с акционерами, которые выбирают управляющего. То есть это учредители, там, соучредители своего государства, они вот, выбирают управляющего, выбирают там своих представителей, помогающих как-то донести какие-то мысли до управляющего центра и так далее. И это желтый, то есть непосредственно выбор, это вот. То есть там же фигурируют некие программы кандидатов, да, то есть некие вот планы, Да. некие цели, да, и фигурирует потом их как бы собеседование и утверждение. Вот. Да, все верно. Либо в И парламент. непосредственно Вот. А потом они, да, потом вот, кстати, вот всякая церемония, да, там, инаугурации президента, например, значит, какое-то заступление. Это уже начинается. То есть инаугурация президента — это торжественная покупка, не знаю, да, отоваривание результата выборов уже вот в этом реализация самом. пропусков, Да, которые вы получите в в зеленом желтом редуту, то секторе. есть он торжественно приходит и говорит: вот у меня есть пропуск Центральной избирательной комиссии подтвержденный, и теперь я, Ну значит. и получается, и получается, что вот он уже реализует этот пропуск, который ему передали в желтом секторе, уже на других уровнях, условно говоря, там формирует там какой-то кабинет правительства, и вот все эти права, которые ему передали, он начинает реализовывать именно в зеленом. Но он их не реализовывать, он их все должен получить. То, что зеленый заканчивается выдачей, он выдачей всех натуральных вот каких-то и доступов к информации, которая полагается президенту, ядерный чемоданчик, там контакты, там те самые телефоны вертушки ко всем, так сказать, кому надо. То есть вот все. Да, и возможности. Ну да, все верно. И после того, как он все это уже подключает, уже дальше он выступает как определяющий цели как бы следующего порядка, и вот и дальше он уже дает доступы. Поэтому для вот как ты привел пример с каким-нибудь полицейским, это уже отработка той же схемы, но более, так сказать, нижнего уровня. Более по более частным вопросам. Тут еще, наверное, сюда же должно входить, по идее, согласие там каких-то окружающих людей там подчиниться вот этим, этим что ли пропускам, то есть его компетенции. Условно говоря, он же ему можно выдать всякие вертушки и все прочее, но он там позвонит, что-нибудь прикажет, ему скажет: да пошел ты. А я думаю, что не должно, потому что есть на это всякие вот эти вот следственные судебные органы, то есть никто. У организации есть соответствующие отделы для отработки вот подобного поведения. Вот, а если, соответственно, их не отрабатывают, все говорят ему: да пошел ты, как бы полный, то эта организация умирает. У нее, значит, разрыв каких-то важных связей, кровотечение и. То есть ты Она считаешь, может просто распасться. что не описывается здесь этот момент? То есть, не, ну, Он во понятное дело, что взаимодействии организация. отделов разных вполне описывается. То есть там же есть вот те же пропуска, они на самом деле всегда сложно устроены. То есть есть, потому что есть пропуска по уговору, да, там по материальному носителю права и по взлому. То есть, когда он обращается с материальным носителем права, а ему говорят: да пошел ты, значит, во-первых, да пошел ты — это ответ по уговору. То есть, как бы, я тебя не пущу, да. Вот, а при этом материальный носитель права у него остается все равно Правильно. Соответственно, он уже может вызывать следователя. Вот. И говорит, что смотри, тот меня не пускает на основании уговора, а я ему, значит, предъявляю на основании материального носителя права. Дальше вопрос, что приоритетнее вообще в этой организации. Может быть, запросто может быть, скорее, плевать на твои корочки, а это такой человек, он тебе сказал, да пошел ты, следовательно, иди, куда сказали, да? Значит, это вот в организации уговор дороже денег, например, да, вот Да, случай. кстати, да, Соответственно, интересный если это момент. другая ситуация, то наоборот, значит, ах ты, значит, не уважаешь корочки, мы тебя тогда поймаем или, например, уволим, да. А, ну, соответственно, мы знаем, что увольнение это санкция определенного вида. Или оштрафуем, там, да, вот, и так далее. Поэтому это уже в целом взаимодействие отделов, оно такие вещи вполне купирует. А если она их не обрабатывает, то значит все. Можно будет указать, что это за болезнь, и там может быть смертельно опасная болезнь для организации, где вот там Ну да. плохо воспринимаются сотрудники, плохо воспринимают пропуска вообще любые, да, например. Ну Нечетко. да, получается, нежизнеспособная организация. Как-то так. Да, еще интересная мысль вот какая. Мы тут начали несколько примеров перечислять, а вообще можно сказать, что мы же на все роли, вот все там 136 ролей, на все роли принимаются сотрудники, так или иначе. Теми или иными пропусками, да, где-то это может быть что-то формальное, где-то может быть по уговору неформальное, это неважно. Где-то может быть по взлому, то есть ты взял за шкирку человека, да, и просто его заставил силой что-то делать. В крайнем случае, вот. Но обычно это крайний случай. Вот эти вот все. Это просто интересная мысль из того же Суздаля следующая, да, что роль вот этих вот пропусков по взлому, то есть любых военных действий, любых силовых действий, она третья по порядку. То есть что на самом деле не может быть успешной организации, которая постоянно воюет. То есть которая вообще вот она. Или. Скажем так, это не может быть какая-то многочисленная, не может быть постоянно действующая, потому что смысл соответствующего пропуска по взлому, да, это в том, чтобы обслуживать некие крайние случаи. То есть, когда уговоры не помогли, значит, некие просто демонстрации материальных носителей права не помогла, вот тогда мы, значит, запускаем. И если посмотреть роль войны в циклических кризисах капитализма, то она всегда именно завершающая. То есть мы какое-то время мирно торговали, торговали, торговали. Потом у нас накопилось, значит, какое-то количество нестыковок, должников и так далее. И потом мы, значит, уже. То есть, что такое накопились должники, да, которые невозвратные долги? Это значит, мы материальными носителями права, мы не можем уже урегулировать ситуацию. Все. При этом, видимо, на каком-то начальном этапе, да, у нас формируется некая среда доверительная, на которой мы, ну, предлагаем новые идеи, значит, да, у нас восходящая, да, часть цикла Кондратьева, да, условно говоря. Значит, когда мы много, ну, есть новые идеи, они еще не формализованы, возникают какие-то такие сообщества доверия, где все по уговору, по уговору, по уговору, потом, значит, возникают новые там отрасли, новые, там, туда идут инвестиции, все, начинается оформление с помощью материальных носителей права, там, кредиты, прибыли, ура, ура, значит, потом все это работает, работает, потом копится вот это количество должников, которые не могут никаким образом вернуть. То есть уже материальные носители права не могут это все разрулить. И тогда, значит, начинаются силовые методы. Ну или война там, на крупном уровне. То есть она должна эти противоречия все загладить. Вот, уже своими методами. Вот, и в этот момент, соответственно, все это вступает. Соответствующие приспособления. Вот, все, значит. И дальше, ну понятно, что это все возникает еще локально. Вот, то есть, и мы знаем, что бывают регионы, где постоянно воюют, но опять-таки эти регионы составляют от всей планеты какую-то малую часть. Вот. И в историческом времени, да, бывают какие-то периоды, когда даже все воюют практически, да, но они очень короткое время это делают. И даже вот этот техноуклад милитаризма, когда вообще вот, главную роль, да, военный сектор играл во время гонки вооружений. И то, значит, это в основном было в форме гонки вооружений. То есть все это стояло на и там патрулировала, но в режиме просто демонстрации угрозы. Вот. Так, ну это я просто, ладно. Это на самом деле не имеет прямого отношения к делу. Вот. Я просто вспомнил по поводу переходов между пропусками. Ну это такие детали, которые улучшают общее понимание. Да. А, ну вообще мы на самом деле из времени-то уже выше. Так, ну значит мы... Все, Дмитрий, пожалуйста, тогда в чат ВКонтакте текстом свои версии скинь, и мы до среды их продолжим в какой-то последовательности все обсуждать. Вот. Добро. Ну, теперь у нас все версии есть в текстовом виде. Вот. Значит, мы тогда до среды продолжим их обсуждать, и уже можно собирать итоговую версию. Ну, то есть... Мы же там, что, мы, значит, Виктора версию обсудили, Олину версию тоже там немножко, я вижу, пообсуждали. Вот. А мою и Сергея просто добавили. И вот сейчас еще Игоря и Дмитрия добавили. Значит, ну, давайте тогда, если у кого-то есть замечания по конкретной клетке или по последовательности в конкретном ряду, то есть, ну, поскольку мы все уже, все версии опубликовали, можно вот их все... Ну, может, кстати, в HTML-таблицу все это вписать, чтобы просто на одном экране было видно все текущие версии и просто по их уже улучшать... Надо посмотреть, да, чтобы не было дублирования, что у нас. Когда каждый делал свой ряд, да, то он мог включить что-нибудь в какую-нибудь клетку, что есть в клетке другого ряда. То есть вот это, чтобы тоже мы сейчас увидим, да, чтобы не было перекрытия, а потом уже. В общем, вот. И к среде тогда я надеюсь, что мы проведем итоговое совещание и. У нас уже получится какая-то рабочая версия всех шести рядов. Вот. Ура! А, ну сейчас там идет обсуждение синего и красного, да, немножко. То есть по поводу тестирования в чате. Ну, можно как раз, да, по поводу тестирования, нужно, наверное, детально и четко определить элементы тестирования. И то же самое я предлагаю сделать и с гарантией. То есть что, куда, в какие сектора уходит, гарантия, какие элементы. Гарантия еще в смысле прав, она похожа на, не знаю, своего рода сдачу. То есть ты... там даешь денег, тебе дают сдачу, например, да, ты как бы купил какую-то вещь, а тебе еще дали, ну, вот эту вот возможность ее там поменять, да, там вернуть, вот. Но, кстати говоря, если ты, если, потому что, а, наверное, почему, если ты ее по факту тестируешь, значит, ты в этом смысле сотрудник предприятия. То есть, вообще, если вот... Видимо, мы когда на покупку смотрим, да, на покупку, то у нас вот эта вот проблема с организационной единицей, организационной системой возникает, потому что мы всегда на покупку смотрим, как на передачу чего-то прям вот из одной организационной системы в другую. То есть что мы прямо что-то вот купили, они с этим полностью расстались, да, но на самом деле, если вот как мы тут рассказывали, это все происходит в рамках одной организационной системы, то тогда это не внешняя торговля, да, это не покупка своего рода, да, это, и она вполне предполагает, что на купившего возлагаются и какие-то функции сотрудника, потому что они все вместе все равно делают общее дело, чтобы вот эта организационная система жила. А организационной системе важно, чтобы этот человек, он получил качественное обеспечение, качественную вещь, да. Ей важно, чтобы, ну, потому что он, значит, раз он получил права, да, там, получил зарплату и сам распоряжается, но он должен, соответственно, все, что ему нужно, хорошее приобрести. И тогда вполне нормально, что он и, получается, тестирует. Вот, и тогда, значит, вот эта вот, вся гарантийная история, она вот может быть интерпретирована как дополнительная работа. А там еще есть, вот это, наверное, под сдачу подойдет. Еще же есть вариант, что ну, там не большинство видов товаров человек имеет право вернуть вообще без объяснения причин. Условно говоря, не понравился цвет. Все, возвращать в течение 2 недель. А до этого Это ты вот, куда наверное. смотрел? Что-что? Ну, ладно, да. Это Ну, можно как сдачу, наверное, рассматривать. не, не совсем, потому что сдача, она, это, собственно, возврат. То есть сдача, это, ну, это часть, это возвращение части. Или, может быть, не со сдачей лучше сравнить, а с рассрочкой. То есть, типа, я у вас взял, но, возможно, я у вас взял не целое изделие. Но, правда, здесь есть некий момент неизвестности. Но, то есть, когда дают гарантию, то как бы исходит из того, что, может быть, мы тебе на самом деле дали еще пока не все. То есть, оно не будет выполнять все функции, которые, значит, там заложены. Ну вот там год пройдет, и через год мы уже, значит, точно дали тебе все. И мы уже не считаем, что мы дали тебе не все. Вот. Если ты нашел, что мы дали тебе не все, то мы тебе еще додадим. Ну, то есть починим или вернем. То есть или обменяем. Ну, вообще, это такие метафоры. А так-то понятно, что да, это пользователь занимается тестированием. И а вот это вот время гарантийного обслуживания, это в том числе время его вот этой вот его этой вот работы тестировщика. Потому что когда время гарантийного обслуживания кончилось, значит все, он уже не тестировал. Его уже те, кто ему это продали, не воспринимают как своего тестировщика. Вообще можно Ну себе... да. Здесь еще возникает такая путаница, потому что этот человек, он един в двух лицах. То есть это он покупатель, он как бы потребитель, и он как бы проверяет. А для простоты можно представить ситуацию, когда это разные люди, но это не сотрудник фирмы. То есть одному потребителю товар выдается или продается, или дается вот, как бы на год в пользование, после чего только он продается следующему пользователю. И говорится, что вот этот вот, который год им пользовался, ну, например, бесплатно, кстати говоря, да, только за то, что он его тестировал на самом деле. А вот тебе, второму, его уже отдали оттестированный, то есть вот за год он не сломался. И ты уже его вернуть не можешь, потому что типа за тебя его вот этот первый в течение года уже проверил. Вот это так можно себе представить. Но обычно это один человек. Только в первый год он один, а потом он же последующие годы. Вот. Ну или вариант, когда это, значит, все тестируется на фирме. Ну, кстати, даже несмотря на то, что это тестируется на фирме, обычно гарантию все равно дают. Интересно, вот те фирмы, в которых ну, идет серьезное тестирование. Да, вот. То есть идет серьезное тестирование, но при этом они говорят, мы так серьезно потестировали, что вам, пользователям, гарантию не дадим. Вот. Такого, наверное, не бывает. Зачастую просто еще есть аспект, ну, развития в самой компании, развития продукта какого-то, то есть и для них вот это тестирование, даже после того, как они протестировали на фирме, да, тестирование пользователя и обратный отклик от него, оно имеет значение серьезнейшее. Это другое. Вот отклик пользователя по поводу характеристик это одно, а тестирование имеет в виду чисто хоть производственный брак. А вот Сергей написал по поводу игр, имеется в виду, что там не существует, да, в индустрии компьютерных игр не существует вот этой вот гарантии. То есть, если пользователь выявил некий брак, то он никакими гарантийными не обладает правами. Но зато есть профессиональные тестировщики, да, которые все должны выявить. Это так можно понять? Тогда это пример очень в тему. А, ну, в смысле, тестировщики. Это как бы пользователи, которые первыми могут попробовать продукт ради тестирования, да? Ну, это вариант ну, некого пропуска. То есть ты хочешь побыстрее, ну, на тебе, пожалуйста, но ты для этого сделай работу для нас, потестируй. Так. Вот Игорь пишет, что на неоттестированную партию не предоставляются гарантии. То есть в смысле, что если они найдут какой-то брак, то им прибор не заменят. У него просто его заберут и скажут спасибо, что вы нашли брак. Так надо понимать. Ну да. Но мы вообще их и бесплатно раздаем. Какие гарантии, если бесплатно? Ну, это более сильная форма того же самого. Ну да. Просто пользователю предполагается, что нет, здесь людям как бы заранее известно, что это не оттестированная партия, и вы как бы являетесь там тестировщиками первого уровня, да? Пользователям с гарантией им все-таки говорится, что вы это покупаете для того, чтобы этим долго пользоваться. Но на самом деле мы за вами и оставляем вот какие-то полномочия тестировщиков второго уровня, вероятность, что вы что-то выявите, мала, но тем не менее, значит, вот, если выявите, то мы вам заменим, потому что вы уже собирались долго пользоваться. То есть это вот как бы разная степень разбавленности этого тестирования. Риски берут на себя, да, в этом случае пользователи, которые тестируют, а в случае гарантии риск частично перекладывается на производителя. Ну, имеется в виду риски отказа систем. Ну, это, да, это означает, как бы, для чего пользователь пользуется. Он в большей степени пользуется, чтобы дать обратную связь производителю, и производитель что-то усовершенствовал, или он уже пользуется ради себя. То есть вот в ситуации, когда есть И то, и гарантия, другое. а? У нас и то, и другое. То есть пользователь может, в принципе, посмотреть, попробовать и уже заложить в проект, то есть который, к примеру, он будет делать там через несколько месяцев, зная, что после опытной партии там через 2 месяца обычно мы выпускаем в продажу уже изделие. То есть тем самым он как бы получает некие преимущества. Ну, в общем, примерно понятно. И это все нас еще раз возвращает к важной задаче, умение определить реальные границы организационной системы. Вот. Ну, это мы только в конце, когда все определения дадим, посмотрим, что получится. И вообще к техноукладам организации вернемся. Вот. Только тогда, наверное, у нас там станет понятно, где же вот, собственно, взаимодействие организационных систем друг с другом и чем они отличаются от таких вот внутренних переплетений. Вот. Потому что когда мы воспринимаем что-то как продажу и считаем, что это извне организации, то есть это сродни передаче прав на что-то из от одного отдела к другому. Ну или тут даже не отдела, какое-то вот подразделение из множества отделов, и другое подразделение из множества отделов, причем у них может быть дублирование некоторых отделов в этих подразделениях. И вот один что-то сдает, другой что-то принимает. Это все оформляется в виде еще денег. Ну и вот, а на самом деле они все в одной организационной системе. Вот. И это не то же самое, что если это две организационных системы торгуют друг с другом. Они тоже могут торговать. Вполне. Но только они могут торговать, понимая, что они друг от друга не зависят. то есть на основе какой-то содержательной выгоды этого обмена, но они могут развернуться и не торговать. И никто от этого не подавится. А вот внутри организационной системы там есть выбор, то есть там они тоже как бы, они, с одной стороны, вот конкретная пара этих подразделений, они могут друг с другом не торговать, но только в том случае, если у них есть альтернативы. То есть если там есть еще какие-то другие копии, да, вот на этом как бы внутреннем рынке они могут переключиться, что ага, там не в это кафе пойдем так кушать, так вот в это кафе пойдем кушать. Вот в этом случае, но это не тот выбор, что между организационными системами. Организационные системы могут, даже если нет выбора, даже если нет альтернативы, они могут закрыться и сказать, я не буду взаимодействовать. И они умрут от этого, да. А эти, они вот... То есть это вот такая другая немножко ситуация. А эти всегда должны на кого-то заменить. Такого партнера. Вот. Ну хорошо, давайте прощаться. Да, до встречи. Да, до встречи. До встречи, товарищи.